3 ноября 1755 года. Форт Босижур, капитан Максим Носов, позывной Дарт. Макс мотался как электровеник, пытаясь оказать помощь всем нуждающимся. Как и предполагал Хас, англичане задрали лапки кверху. Как из-за своего незавидного положения, так и от отсутствия привычки сражаться до последнего. Хотя когда-то и они это умели делать. Хас пообещал сохранить всем жизнь, офицерам личное оружие, по честное слово джентльмена, что уже было немало. Потери участников взятия форта, однако, впечатляли. Больше всего досталось шотландцам. Их сотня приняла основной удар на себя. У акадцев и индейцев потери оказались на порядок меньше. Да и дрогнули ополченцы, когда дело дошло до рукопашной, особенно когда увидели индейцев. И вообще, все это разномастное воинство, причудливо объединяющее шотландцев, акадцев и индейцев, внушало какой-то непонятный ужас. У шотландцев было порядка 16 убитых и почти в полтора раза больше раненых. У акадцев 6 убитых и до 10 раненых, плюс люди с различными ушибами, которые изображали убитых французских драгун, рухнувших на землю с коней после залпа британской пехоты. Хас просил сыграть как можно натуральнее, и парни постарались от души. Итог – ушибы, вывихи, гематомы. Но до свадьбы заживет, как пошутил Леня. У индейцев 4 убитых во время рукопашной схватки и 8 раненых от огня ополченцев. С учетом того, что подкрепление взять было просто негде, потери удручающие. Все убитые микмаки и один из раненых – подросток. Сасквиханок, с которым Макс провел весь нелегкий путь от деревни Атквачука на реке Джуниатте и битвы с Джорджем Вашингтоном и его людьми. Примечание. Смотри «Между львом и лилией». Конец примечания. Но для грусти времени не было. Макс еле успевал перемещаться от одного пациента к другому. К тому же сам он дал команду помочь еще и раненым англичанам. С одной стороны, Макс был не против. Как говорил Гиппократ, война – лучшая школа для полевого хирурга. С другой же, они враги, как ни крути. Любой брит, поставленный в строй – потенциальный враг, который в будущем наверняка опять обнажит орудие против них. Однако приказ есть приказ. Вот и мельтешит Дарт, забыв про еду и сон. 3 ноября 1755 года. Берлин, дворец Сан-Суси. Генерал-майор Кристоф Герман Манштейн. Приглашение срочно явиться королю не стало для меня неожиданностью. Его Величество 10 дней назад вызвал меня и дал поручение, с помощью моих людей, оставшихся в России, попытаться узнать что-либо о русских, которые в Новом Свете, вместе с французами, вступили в бой с британцами и разбили войско генерала Брэддока. При этом сам генерал был убит. Для меня не было новостью то, что в заморских владениях короля Людовика уже давно идет война, британцев с французами. Но вот появление там русских, причем не каких-то там колонистов, а военных, сказать по чести, удивило меня. После моего спешного отъезда, а точнее бегства, прошло уже 11 лет. Императрица Елизавета, испытывавшая ко мне стойкую неприязнь за то, что я был адъютантом ненавидимого ею фельдмаршала Миниха, грозила привлечь меня к суду как дезертира. Примечание. И действительно, в 1756 году Манштейн заочно был предан военному суду и приговорен к смертной казни. Конец примечания. А для меня было горько то, что русские власти пытались отыграться за мои грехи, вольные и невольные, на моих престарелых родителях, которые жили в Ревеле. А ведь мой отец родом из Богемии поступил на российскую службу еще при царе Петре Великом. Он женился на шведской дворянке, жившей в Лифляндии. Сам же я родился в Петербурге в 1711 году и считал себя больше русским, чем немцем. В 1736 году я, послужив немного в прусской армии, приехал к родителям в Ревель и по настоянию отца поступил на российскую службу. Я доблестно сражался под знаменами императрицы Анны Иоанновны в Крыму, под Очаковым и в Швеции, был несколько раз ранен. А озлобилась на меня императрица Елизавета Петровна за то, что я по приказу фельдмаршала Миниха принял участие в аресте бывшего фаворита императрицы Анны, герцога Берона. Видимо, ей не понравилось то, что мы, немцы, влезли не в свое дело. И после первого ареста меня, правда, тогда оправдали, и я поспешил покинуть Россию. Сейчас я служу королю Фридриху, который высоко ценит мое знание России и не стесняется советоваться со мной, когда дело касается всего, что связано с этой огромной и могучей страной. Да, у меня остались знакомые в Санкт-Петербурге и Ревеле, поэтому, получив задание от короля, я попытался с ними связаться и узнать что-либо о таинственных русских, которые так помогли французам в Новом Свете. Мне удалось получить кое-какую информацию, но все же сведений оказалось так мало, что я даже не знал, что и докладывать королю. Его Величество принял меня в своем кабинете. Он сидел в своем любимом кресле и внимательно читал какую-то бумагу. На лице его я заметил недоумение. Сказать по правде, нечасто мне приходилось видеть короля удивленным и озадаченным. «О, мой верный Манштейн!» — воскликнул король, оторвавшись от бумаги, которую он только что тщательно изучал. «Я догадываюсь, что вам не удалось узнать ничего нового о русских, которые неизвестно откуда появились в окрестностях Квебека. Мне тут сообщили подробности разгрома отряда генерала Брэдока при...» Король на минуту взглянул на бумагу, которую держал в руках. «При Мононгахелле. Ну и название, язык сломаешь. Так вот, сражение происходило не совсем так, как это принято. Французы и русские буквально засыпали британцев пулями, уничтожив большую их часть, так и не доведя дело до рукопашной схватки». «Так и наши солдаты, ваше величество», — заметил я, «стараются не доводить дело до штыковой схватки. Они стреляют быстрее своих противников, поражая их не только пулями, но и своим бравым видом». «Манштейн», — досадливо отмахнулся от меня король, «вы ведь прекрасно понимаете, что я имею в виду. Одно дело палить плутонгами, практически не целясь, так как через клубы порохового дыма не видно, куда летят пули. Другое дело стрелять так, чтобы каждым выстрелом убивать врага. Именно так стреляли французы и русские в том сражении. Если нам придется столкнуться с ними на поле боя... Манштейн, вы, наверное, понимаете, чем это нам грозит?» Я покачал головой. «Ваше Величество, но мои информаторы в России ни о чем подобном мне не докладывали. Солдаты русской армии меньше полагаются на стрельбу из мушкетов, а больше на штыковой бой. Поверьте мне, это еще более опасно, чем пальба плутонгами». «Вздор, Манштейн!» Король резко вскочил со стула и принялся расхаживать по своему кабинету. «В конце концов, меня больше интересует, на чьей стороне будет Россия в будущей Европейской войне. Англия и Франция уже воюют. Моя коронованная сестрица Мария Терезия все никак не может меня простить за то, что я забрал у нее Силезию. Сейчас ко мне зачастил британский посол, который склоняет меня к тому, чтобы в будущей европейской схватке Пруссия оказалась на стороне Англии. Как обычно, британцы сами постараются остаться в стороне от схватки. Зато за них будет воевать их золото». «Манштейн, я слышал, что русский канцлер Бестужев находится под сильным влиянием британского посла Уильямса. Король Георг обещает выплатить России немалую субсидию, если русские войска возьмут под охрану Ганновер, наследственное владение королей Англии. И знаете, Манштейн, от кого русские должны были защищать Ганновер?» Его Величество сардонически ухмыльнулся. «От меня они должны защищать!» У меня голова пошла кругом. «А что же от вас, Ваше Величество, желают британцы? За что они вам предлагают деньги?» «Манштейн, вы ведь умный человек. Британцы желают, чтобы Пруссия разорвала свой давний союз с Францией. А мы же хотим оказаться в одной команде с Россией. Тогда в будущей войне с Австрией мы можем не бояться удара с востока. Я понял вас, ваше величество. Вы хотите словно карты перетасовать все уже сложившиеся европейские альянсы. И тот пасьянс, который вами будет сложен, поможет нашей Пруссии заполучить неплохую добычу. Вот именно, Манштейн. И потому известия, полученные мною из Нового Света, весьма меня смущают. Скажите, Манштейн, у вас есть свои люди в Квебеке? Ведь в тех краях селились выходцы из германских княжеств и герцогств. А может быть, вам удастся узнать что-либо о таинственных русских? Поверьте, мысли о них мне никак не дают покоя. Ваше Величество, — сказал я, — помнится, что во время моей службы в России я познакомился с одним негациантом, который примерно в одно время со мной покинул неожиданно ставшую негостеприимной для нас страну. Звали его Михаил Крамер. Примерно год назад я узнал, что мой знакомый из Кёнигсберга, где он обосновался, перебрался в Квебек. Король, услышав слово «Квебек», встрепенулся. «Это интересно, Манштейн, очень интересно. Не могли бы вы связаться с этим Крамером и узнать у него поподробнее, как можно больше об этих русских? Поверьте, это очень важно. Ступайте, я вас больше не задерживаю». Я щелкнул каблуками, показывая, что слова моего короля – боевой приказ, который следует выполнить во что бы то ни стало. Только как мне найти Крамера в Новом Свете? В тех диких местах легче, наверное, найти иголку в стоге сена. Нужен человек, который хорошо знает русский, английский и французский языки. Кроме всего прочего, тот, кого я направлю на поиски Крамера, должен быть умен, храбр и находчив. То есть для начала мне требуется найти такого человека, а уж потом постараться отправить его в Квебек. 3 ноября 1755 года. Акадия, форт Босижур, сержант от артиллерии Анри Пьер Делёс. Проснулся я, как обычно, когда сквозь крохотное оконце, расположенное у самой крыши, просачивался первый свет. Привык, знаете ли, когда в форте хозяйничали настоящие английские розбифы, то примерно в это время раздавался стук в дверь, а вслед за ним вопли на английском «Вставайте, проклятые лягушатники!». Делали это, конечно, колониалы из Массачусетса. Лобстеры подобной работой не занимались, но полковник Монктон был любителем железной дисциплины. А ровно через полчаса всех, включая больных, выгоняли на работы, и горе тем, кто не вышел на улицу, их избивали до полусмерти. Не до смерти, надо же кому-то было работать, восстанавливать поврежденные постройки, укреплять валы и частоколы, разгружать корабли с припасами. Именно поэтому, так мне кажется, нас до сих пор не отпустили, в нарушении условий капитуляции, согласно которым нас должны были немедленно отправить в Луисбург. Офицеров, в конце концов, отпустили, и то не так давно, а мы до сих пор живем в одном из складских помещений и спим на земляном полу. До недавнего времени хотя бы было тепло, а сейчас, когда резко похолодало, жизнь стала и вовсе невыносимой. А еще где-то месяц назад Монктон куда-то ушел с большей частью своих вояк, включая практически всех розбифов. Именно нам пришлось тогда загружать корабли, на которых они ушли. На следующий день за нами пришли лишь часа через полтора после рассвета. Надо же самим конвойным сначала проснуться и позавтракать. Зато кормить стали намного хуже и реже. А если били, то нередко до смерти. И почти каждый день умерших от болезни, холода и побоев нам приходилось хоронить в полях у Босижура, повторяя про себя молитвы за упокой души умерших и крестясь на то место, где недавно еще в поселке Бобасен возвышалась колокольня собора. Переступая через тела моих товарищей, я отправился в дальний угол здания, где в бывшей кладовке находился неофициальный наш нужник. Увы, умыться было негде, побриться тем более, и все мы выглядели хуже, чем нищие на нашей французской родине, исхудавшие, заросшие, кутающиеся в лохмотья, в которые превратилась наша форма. Но сегодня был хотя бы один повод для радости. Ни единого трупа я не увидел. Да, еще недавно мы жили в каких-никаких, но казармах, питались не то чтобы хорошо, но довольно-таки сытно, и даже могли себе время от времени позволить пару кружек пива и визит к девочкам в бассейне. На вино денег не хватало даже мне, с моей сержантской зарплатой. Стоило оно в этих краях совсем недешево. Разве только то приторно-сладкое пойло, которое иногда делают из местного винограда. Но орудия нам подвезли лишь за несколько дней до начала боевых действий, а боеприпаса почти не было, кроме как для устаревших мелкокалиберных пушек. И когда Росбифы начали нас обстреливать из Бобасена, наши ядра пролетали хорошо, если половину дистанции между нами и ними. Я скрежетал зубами. «Дайте мне достаточно пороха и нормальные ядра, и мы с ребятами показали бы врагу». Англичане, кстати, потом привезли и ядра, и порох, и банники. Я знаю, ведь нам пришлось все это выгружать, а затем вместе с частью орудий вновь затаскивать на корабли, которые куда-то ушли. Сегодня же вместо побудки я неожиданно услышал выстрелы, сначала в основном ружейные. Но время от времени раздавался гром артиллерии. А потом все стихло, и через некоторое время я услышал голос, сначала на английском, а затем и на родном французском языке. «Есть здесь кто?» «Да!» — закричал я. «Пленные французы!» Нас накормили, переселили в одну из казарм, а тех, кто был особенно болен, осмотрел русский врач. Именно русский, хотя большинство наших освободителей были французами, но командовали ими откуда-то взявшиеся русские, да благословит их Господь. А потом, когда нам предложили вступить в акадскую армию, вызвались все, даже тяжело больные. 24 октября, 4 ноября 1756 года. Российская империя, Санкт-Петербургская губерния, Копорский уезд, Мыза, Усть-Рудица. Профессор химии Михаил Васильевич Ломоносов. В подаренную государине императрицей Мызу, Усть-Рудица я заезжал довольно часто. Столичный город с его склоками и интригами порой и так надоедал мне, что весь свет делался немил. А здесь, в Усть-Рудице, мною была открыта небольшая фабрика, где мастеровые из числа местных крестьян изготовляли разные предметы и украшения из цветного стекла и смальты. Наука наукой, но ведь надобно было кормить семью. Ведь после того, как, воспользовавшись моей горячностью, подлец Миллер... Примечание. Миллер Герхард Фридрих. Русско-немецкий историограф, естествоиспытатель и путешественник. Будучи научным оппонентом Ломоносова, Миллер часто использовал против Михаила Васильевича не совсем честные приемы. Конец примечания. Добился, чтобы меня лишили кафедры химии. Мне пришлось найти новые способы заработка. И фабрика в Усть-Рудице приносила мне стабильный доход. Сделанные на ней украшения пришлись по нраву петербургским дамам. Я же продолжал здесь, на лоне природы, свои опыты со смальтой, пытаясь заново открыть утерянные секреты римской мозаики. Несколько выполненных мною мозаичных портретов по достоинству оценили вельможи из числа приближенных императрицы. Понравились они и Ивану Ивановичу Шувалову, моему благодетелю, который, собственно, и попросил царицу Елизавету Петровну подарить мне Мызу, Усть-Рудицу и 4 соседние с ней деревеньки. Шишкино, Калище. Примечание. Ныне это город Сосновый Бор, известный своей атомной электростанцией. Конец примечания. Перекули и Липово. Населяли их местные чухонцы, народ тихий и работящий. Я предложил им работу на своей фабрике и хорошо платил мастерам, которые быстро освоили производство бисера и разных стеклянных женских украшений. В Усть-Рудицу ко мне в гости часто заглядывал Иван Иванович Шувалов, с которым мы вели порой долгие и горячие споры о судьбе нашей любимой страны. Я знал, что Иван Иванович пользуется благосклонностью императрицы, и надеялся на то, что мои слова через него дойдут до ушей государыни. Вот и сегодня мы засиделись с ним допоздна, беседуя о том, что происходило сейчас на другом конце света, в далекой Канаде, в стране, в Америке, колонизированной французами, у которых жадные и бессовестные англичане пытаются ее отобрать. К сожалению, в нашем несовершенном мире такое происходит часто. Более сильные отбирают то, что им захочется у слабых. Только вот одно смущало меня и Ивана Ивановича. В спор французов с англичанами вмешались неизвестно откуда появившиеся в тех краях русские. И не просто волонтеры, которые по велению своего сердца присоединились к обижаемым британцами-французам, а целая военная команда. Из Парижа и Лондона докладывают, что, по сведениям от тамошних придворных, те, кому удалось повидать этих людей в деле, в один голос утверждали, что лучших бойцов, чем эти русские, они не встречали. Мы сошли с Иваном Ивановичем на том, что русские в самом деле во все времена были отличными воинами. Но откуда они появились во французских владениях в новом свете? Иван Иванович попробовал разузнать в военной коллегии об этих загадочных русских военных, но там ничего о них не знали. Да и в самом деле, откуда им там взяться? «Я ничего не понимаю, Михаил Васильевич», — задумчиво произнес Шувалов, отхлебывая чай и вытирая платком пот со своего высокого лба. «Только чувствую, что за всем этим стоит некая великая тайна. А коль дело касается наших с вами соотечественников, то тайну сию требуется пренепременно разгадать, и чем раньше, тем лучше». «Вы правы, Иван Иванович, и очень жаль, что в тех краях у нас нет верных людей, которые могли бы выяснить, что в рассказах о русских из Новой Франции правда, а что нет. Может быть, Михаил Илларионович Воронцов нам поможет? Ведь в его делах иностранных порой участвуют люди неприметные, которые без огласки собирают нужные державе наши сведения. Вице-канцлер сейчас занят другими, не менее важными делами. Решается вопрос войны и мира. В Европе вот-вот начнется война Пруссии с Австрией. Императрица Мария Терезия все никак не может простить прусскому королю Фридриху то, что тот отобрал у нее Силезию. Да, война за Силезию прибавила задора и наглости молодому прусскому королю. И теперь его трудно будет остановить. Франция в ту войну была союзницей Пруссии, а вот в этот раз... «А что, союз короля Людовика XV и короля Фридриха II может расстроиться?» — спросил я. «И кто остановит этого берлинского задиру, который рвется воевать?» «Боюсь, Михаил Васильевич», — вздохнул Шувалов, «что воевать с Фридрихом Прусским придется нам. Во всяком случае, об этом днем и ночью твердит канцлер Бестужев. И государыня все больше и больше склоняется к его доводам. Этот бессовестный и продажный человек, как мне удалось узнать, получил немало золота от британцев, дав им взамен обещание склонить Россию к вступлению в войну на стороне Британии. Точнее, мы обязаны будем выставить целую армию, которая возьмет под охрану Ганновер, наследное владение английских королей. Значит, Бестужев хочет торговать русской кровью, втягивая отечество наше в войну, которая нам абсолютно не нужна? В глазах у меня потемнело, и к горлу поступила дурнота. Иван Иванович вздохнул и развел руками, дескать, я тоже не в восторге от всего этого. Но что я могу поделать? Но ежели мы станем союзными Англии, нам придется воевать с Францией, которую уже сейчас британцы пытаются вытеснить с ее заморских владений, — сказал я. «Дипломатический пасьянс складывается весьма сложный. Лучший вариант — вообще ни с кем не воевать, а наблюдать за всем происходящим издалека, предложив воюющим державам медиацию». Примечание. Посредничество. Конец примечания. «Ведь, как говорится в Святом Писании, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Примечание. Евангелие от Матфея. Конец примечания. Только канцлер Бестужев не успокоится и сделает все, чтобы втащить Россию в войну. Он скорее умрет, чем вернет британцам полученное от них золото. А выходит, что война неизбежна? Увы, мой друг, даже я не смогу помешать Бестужеву. Императрица выслушивает мои доводы, но поступает по-своему. Точнее, так, как ей советует канцлер. Иван Иванович, я видел армию прусского короля и хочу вам сказать, что воевать с ней нам будет нелегко. Прольется много русской крови. Конечно, мы будем побеждать супостата, но пользы от наших побед мы не обретем. Наш путь предначертан Господом. Россия должна двигаться на север и восток. На землях, еще не заселенных людьми, мы обретем свое могущество. Корабли наши будут двигаться в Америку и основывать там русские поселения. И потому было бы очень важно узнать, что там за люди такие воюют вместе с французами против англичан в Квебеке. Можем ли мы им помочь, и какую пользу для государства российского мы сможем получить от короля Людовика за то, что они сделали для него? «Я понимаю вас, Михаил Васильевич», — задумчиво произнес Шувалов. «Обещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы разузнать как можно больше о происходящем в новом свете. Мне кажется, что знакомство с русскими союзниками французов может принести нам немалую пользу». Что же касается канцлера Бестужева, то власть его, конечно, велика, но не беспредельна. Придет время, и он будет отправлен в отставку, а его место займет человек, который станет достойно защищать интересы нашей державы и государыни Елизаветы Петровны. Давайте наберемся терпения и немного подождем. «Хорошо, Иван Иванович», — я протянул руку Шувалову. «Считайте меня вашим искренним другом и союзником. А загадку русских из Квебека мы с вами, как вы изволили выразиться, пренепременно решим». 4 ноября 1755 года. Форт Гаспаро. Капитан массачусетского ополчения Джозеф Адамс. Третий. «Итак, дорогая моя Присцилла, после славной нашей победы у Басижура полковник Монктон назначил меня командиром второго форта, Гаспаро, что находится на северном побережье перешейка Шиньекто, доселе незаконно пребывавшего под властью наших французских неприятелей. Они построили этот маленький форт, чтобы снабжать Басижур, их твердыню на заливе Фунди, ныне пребывающую под законной властью короля Георга, да пошлет ему Господь долгие годы жизни. Я задумался. Вообще-то я предпочел бы находиться не здесь, в этом небольшом бревенчатом форте, командуя полутора сотнями неотесанных увольней с ферм на севере Массачусетса, а среди тех, кто выполняет приказ губернатора Лоуренса и гонит эту французскую нечисть с наших земель. Естественно, многое из того, что им незаслуженно принадлежало, попадает в заплечные мешки наших ребят, ведь массачусетские янки славятся своей скупостью и любовью к накопительству. Да и француженки, несмотря на гнусность их нации, выглядят обыкновенно получше, чем англичанки. Впрочем, по сравнению с тем, во что нередко превращаются наши дамы после свадьбы, как, например, моя Присцилла, даже корова смотрелась бы не в пример привлекательнее. Вообще-то я сам напросился на должность коменданта Гаспара. Кто ж знал, что в скором времени начнется очищение наших новых земель от лягушатников? Не раз, а не два с тех пор я посылал рапорт полковнику Монктону с просьбой заменить моих ребят. Мол, я так хочу поучаствовать в благородном деле освобождения наших земель от незаконных их обитателей. Но мне в этом было не раз и не два отказано. Дескать, вы несете образцовую службу на критически важном месте. Поначалу так оно и было. У каждого орудия, а тогда их было 8, 4 с морской стороны и 4 со стороны леса, простреливавшие пространство перед южными воротами и дорогу на Басижур, всегда находилась тройка артиллеристов, которая смогла бы сделать первый выстрел, пока остальные поднимаются по тревоге. В лесу всегда дежурило 2 секрета на случай появления неприятельского отряда, а после того, как эта французская сволочь Дебуа что-то там разгромила, наш отряд при Птикадьяке, а затем и в других местах, количество секретов увеличилось до 4. И когда не так давно с инспекции прибыл сам полковник Монктон, я воспрял духом. Теперь, наконец, можно будет и поразвлекаться, и улучшить свое материальное положение. Но тот мне лишь сказал, что чистка пока что отменяется, и что он забирает у меня почти 2/3 гарнизона, 4 более современных орудия и большинство артиллеристов. Мол, они ему нужнее совсем в другом месте. На мой вопрос, что же делать, если придет Буаебер, либо морской отряд, мне было сказано, что если врагов будет слишком много, тогда если они прибудут с юга, то грузитесь на корабли и уходите, а если с севера, то уходите на Басижур, и в любом случае сначала подожгите форт. Примечание. Так было и в реальной истории. В 1756 году, узнав о приближении Буаебера, форт был оставлен гарнизоном и предан огню. Да и сам Буаебер применил ту же тактику в Менагуэше незадолго до описываемых событий. Конец примечания. Так что единственное поселение, в разграблении которого я участвовал, было крохотное Гаспаро рядом с фортом. Не путать с одноименным и намного более крупным поселком рядом с Гран-Пре. И в дополнение к праву первого выбора при дележе добычи, мне досталось и право первым воспользоваться женой и дочерями мэра. И скажу я вам, они были настолько миловиднее моей Присциллы, по крайней мере, в самом начале нашего веселья. Кстати, насчет Присциллы, нужно было срочно дописать письмо, а ведь сегодня или завтра должен был прибыть караван с припасами, доставляемыми через Басижур сюда, в Гаспаро. Они же должны были забрать нашу почту. Но не успел я вновь макнуть перо в чернильницу, также доставшуюся мне от мэра, красивая такая бронзовая, изображавшая голую богиню, то ли Артемиду, то ли Афродиту. Когда-то в школе учил, как их различить, но уже не припомню. Как в дом вбежал один из рядовых. «Капитан, сэр, на горизонте показались 2 корабля, похожие на барсука и бобра». «Благодарю, ступай». Наконец-то. Конечно, гавань у форта формально была не под моей командой. В тамошних казармах, оставшихся от французов, обитали моряки, у которых был свой командир, лейтенант Морсби. Но так как я был выше его чином де-факто, и он был под моим началом. Тем более припасы им приходилось получать у нас, своих складов у морячков не было. И было их всего-то около 80. По 20 человек на корабль, доставшийся нам от французов. Да, лягушатники соблюли все условия капитуляции. Чего не скажешь о нас, если быть предельно честным. Ведь мы пообещали отпустить всех их пленных, но освободили только офицеров, да и тех только в конце лета. А их нижние чины ныне содержатся в Басижуре, в Кобикиде, а десятки у нас. Должен же кто-то работать. Массачусетские янки делают что-либо хорошо, только если видят в этом выгоду. Нам достались тогда 4 новеньких патрульных корабля, построенных на верфи в Луисбурге. Уже и не помню, как они назывались, вроде в честь каких-то папистских святых. Теперь они именуются «Барсук», «Росомаха», «Бобр» и «Лисица». Все 4 патрулировали Нортумберлендский пролив. Именно так было решено переименовать то, что французы почему-то называют Красным морем. патрулировали, надо сказать, успешно. Французы теперь, если и ходят на свой остров Святого Иоанна, то только вдоль северного берега пролива, чтобы не нарываться на наши патрули. Но во второй половине сентября прибыл некий лягушатник с письмом от Монктона, в котором предписывалось передать один из кораблей для выполнения моих заданий. Послали тогда барсука, он пару раз возвращался в порт, но каждый раз ненадолго. А недели три назад отправили на его поиски бобра, который также куда-то делся. И это было довольно-таки тревожно, тем более что резко похолодало, и, по словам Морсби, корабли нужно было срочно готовить к зимовке. С Росомахи и Лисицы сняли пушки, их было решено поставить на зиму перед частоколом, хотя этого еще не было сделано, и готовили сами суда к зиме. Та же участь ждала и оба других корабля, когда они наконец-то соблаговолят вернуться в порт. Должен сказать, что ничего необычного я не заметил. Те же два корабля под английскими флагами, действительно искусно маневрируя, вошли в гавань и подошли к причалам, и с них первым делом сошла морская пехота. А может, их было многовато, но я, признаюсь, не знал точно, сколько именно морпехов штатно находится на каждом корабле. А вот что было потом. Неожиданно для всех носовые орудия начали стрелять. Я остолбенел. Чего-чего, этого я никак не ожидал. Это же наши корабли, подумал я. Что они делают? Или? Может, это французы? Огонь! Заорал я. Огонь! Все наши четыре орудия находились со стороны моря, но у них, несмотря на мой приказ, дежурило всего лишь по одному-двум артиллеристам, другие слонялись по форту. За полчаса до прихода неприятеля я наорал по этому поводу на лейтенанта Фицджеральда, но тот лишь сказал, что времени при нападении с моря более чем достаточно, чтобы его люди заняли свои позиции, и был, в общем, прав. Ни он, ни я не ожидали от французов подобной подлости. Но, как оказалось, они, в отличие от нас, не джентльмены, и ведут войну варварскими методами. Впрочем, артиллеристы сейчас спешили занять свои места и были выкашены из ружей, судя по точности наших трофейных пенсильванских. Эх, если бы как раньше у пушек дежурили по нескольку артиллеристов, а еще лучше, если бы успели установить орудия с кораблей. Тут очередное ядро, проломив стену, попало в пороховой погреб, и тот взорвался. Одновременно вражеские морпехи без всякого сопротивления захватили Росомаху и Лисицу вместе с моряками, работавшими на них. И, наконец, пушечные выстрелы прозвучали и со стороны леса, а потом там появился немаленький отряд под французским флагом. Как я потом узнал, это был проклятый де Буэбер. Наказавшийся маловероятным случаем нападения превосходящих сил, у нас был план поджечь форт и покинуть его либо по морю, если враг появился бы со стороны суши, либо по земле через южные ворота при атаке с моря. Именно так, кстати, повел себя сам де Буэбер в Менагуэше. Примечание. Так в 1756 году в реальной истории произошло и здесь, когда появились сведения, что де Буэбер вот-вот будет у стен Гаспаро, и форт, переименованный на тот момент Форт Монктон, сожгли. Конец примечания. Но здесь были отрезаны оба пути, а подыхать без всякой пользы смысла не было. Я взял, подозвал к себе двух солдат, вручил одному из них белый флаг, оставшийся еще от французов, и мы втроем вышли через морские ворота, точно так же, как французы в июне, сдавшие под этим самым флагом Гаспаро нам. 5 ноября 1755 года. Париж. Государственный секретарь по иностранным делам Антуан Луи Руе граф де Жуи. Война еще не была объявлена, но боевые действия шли уже и на суше, и на море. Британцы, верные своей подлой манере, нападали без предупреждения на наши корабли. И не только на торговые. Еще в июле британская эскадра в заливе Святого Лаврентия внезапно атаковала и захватила два больших французских военных корабля. Государственный совет королевства, собранный по этому поводу, смог лишь констатировать тот факт, что наш флот слабее английского и не может дать достойный ответ на пиратские нападения британцев. Морской министр королевства Жан-Батист де Машо, который пользовался покровительством маркиза де Помпадур, предлагал принять срочные меры для усиления флота. Де Машо, который до этого был генеральным инспектором финансов короля Людовика XV, показал, что он, несмотря на то, что ни дня не служил на флоте, неплохо знает свое дело. Но его слова остались гласом вопиющего в пустыне. Тем более, что усиление флота было связано с дополнительными расходами, а королевская казна, как всегда, была пуста. Вот если вооруженное столкновение с Англией произойдет на суше, только в нашей колонии, где британцы вели себя нахально и при малейшей возможности нападали на французские поселения и фактории, войска из метрополии могли попасть лишь по морю. А там господствовал британский флот. В Европе же наиболее уязвимым местом, можно сказать, ахиллесовой пятой Британии был Ганновер. Именно оттуда была родом нынешняя правящая династия королей Англии. В 1714 году ганноверский курфюрст Георг Людвиг, правнук короля Якова I, был приглашен на вакантный после смерти королевы Анны престол в Лондоне, но при этом он оставался курфюрстом Ганновера. Его сын, король Георг II, дорожил владениями своих предков, пожалуй, даже больше, чем землями своего королевства. Понимая, что на континенте английские войска вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление армии короля Людовика XV, британцы искали силу, которая могла бы защитить Ганновер от нашего нападения. И тут совершенно неожиданно прозвучало слово «Россия». Казалось, где эта дикая варварская страна, где Ганновер? Но ответ на этот вопрос был довольно прост. Российский канцлер Бестужев, еще в 1713 году, поступивший на службу к ганноверскому курфюрсту Георгу Людвигу, позднее вместе со вновь испеченным английским королем, перебрался в Лондон. Там он принял участие в интригах, связанных с бегством в Австрию опального сына русского царя Петра, принца Алексея. Он даже написал тому письмо, в котором клялся будущему российскому монарху в преданности и готовности служить ему верой и правдой. Правда, когда Алексея изловили и казнили, Бестужев смог замести следы и избежал расправы. В 1717 году он вернулся из Лондона, привезя с собой в Россию страсть к деньгам, интригам и выпивке. Именно из-за его коварных происков был удален из России наш посланник маркиз Шатарди, который до этого пользовался невиданным расположением русской императрицы Елизаветы. Дело доходило до того, что придворные в Санкт-Петербурге первыми кланялись царице, а вслед за ней поклоном приветствовали маркиза Шатарди. Я прознал, что Бестужев готовит союзный трактат с Англией, по которому Россия обязуется выставить 50-тысячное войско для защиты Ганновера. Понятно, от кого. Но не все так плохо. Вице-канцлер Воронцов был страстным франкофилом. Эх, если бы нам удалось сместить со своего поста Бестужева и убедить русскую императрицу назначить на его место вице-канцлера Воронцова. Надо будет срочно направить в Петербург опытных дипломатов, которые смогли бы переиграть мерзавца Бестужева. Но будь проклят этот секрет короля! Происки маркиза де Брольи, посланника нашего короля в Варшаве, который ненавидел Россию и русских, мешали нашим дипломатам наладить нормальные отношения с тем же вице-канцлером Воронцовым. Брульи как-то рассказал, что до России, то мы причислили ее к рангу европейских держав только затем, чтобы исключить потом из этого ранга и отказать ей даже в праве помышлять о европейских делах. Пусть она впадет в летаргический сон, из которого ее будут пробуждать только внутренние смуты, задолго и тщательно подготовленные нами. Постоянно возбуждая эти смуты, мы помешаем правительству московитов помышлять о внешней политике. Безумец! Ведь только в России я видел спасение от тех напастей, которые ожидают нашу милую Францию в грядущей европейской войне. Этот самый Брюлье послал в Россию своего агента, некого шевалье Деон де Бомон, который был умен, но ум свой употреблял не всегда на благо Франции. А теперь представьте, каково будет работать нашим дипломатам, которые не могут даже знать, с какой стороны они получат удар, со стороны агентов канцлера Бестужева или со стороны секрета короля. Я тяжело вздохнул. Ужасно, когда чувствуешь приближение катастрофы и не можешь ничего сделать. У меня все не выходили из головы сообщения о странных делах, происходящих в Квебеке. Нет, речь шла не о вооруженных стычках наших войск с британцами. Тут было все понятно. Как говорится, на войне, как на войне. Непонятными для меня оставались русские, уж слишком по-хозяйски ведущие себя на земле, которая пока еще принадлежит нашему королю. Они потребовали за свою помощь в борьбе с британцами остров Святого Иоанна и Королевский остров. Отдавать в чужие руки территории, над которыми развивается французский флаг, конечно, не совсем приятно. Но, с другой стороны, за все приходится платить. Альтруистов в политике не бывает. Но русских меньше всего интересуют деньги. Тем более, что у нас их и без того не хватает. А земли, так мы, скорее всего, не сможем их удержать. И они, и без нашего согласия в ближайшее время, окажутся под властью британцев. А так у нас появляется шанс. Небольшой, но все же. Лишь бы туда не сунул свой длинный нос секрет короля. Если маркиз де Брюльи, который ненавидит всех русских, вмешается в наши заморские дела, то тогда все попытки удержать Новую Францию пойдут прахом. Во рту у меня пересохло от волнения. Я взял со стола графин и налил в стакан воды. Боже мой! Почему люди, коим Господь доверил править нашей милой Францией, такие мелочные и тщеславны? Из-за их капризов и прихоти мы теряем то, что было добыто стараниями французских воинов, моряков и отважных путешественников. Ведь потерянное нам вряд ли удастся вернуть. Мне хорошо известна цепкость и алчность англичан, которые, словно их бойцовые собаки, вцепляются в добычу, и никакая сила не может их оторвать от нее. В груди у меня закололо. Я выпил еще немного воды и прилег на диван, стараясь хотя бы на полчаса забыть обо всех моих делах и заботах. Незаметно для себя я задремал. Разбудил меня мой секретарь, который вошел в мою комнату и легким покашливанием обозначил свое присутствие. «Месье, только что получено письмо от нашего человека из Квебека. Вы велели, как только оттуда придут какие-либо известия, сразу же докладывать о них вам?» «Правильно, Симон, именно так я и велел поступать. Дайте мне письмо и можете идти. Мне надо немного побыть одному».